Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Тринадцатый час. Тебе страшно? Мне нет. Всем добрый день. В эфире программа «Тринадцатый час». В студии Сергей Оспищев и Лиза Аникина. Добрый день. В этой программе мы поговорим про страх. То есть про то чувство, которое так или иначе присутствует в жизни, наверное, каждого из нас. Даже когда кажется, что на улице полдень, и бояться, собственно, нечего, светло, радужно и тепло, на самом деле страхов полно у каждого, они живут где-то в глубине, и либо человек с ними борется, либо он их признает. Мы видим отражение страхов постоянно, везде, повсюду. Например, в новостях. Мы поговорим сейчас о новостях, которые так или иначе связаны со страхами. Ну, я хотел бы обратить внимание на то, что мы никого ни к чему не призываем, не пытаемся развеять чьи-то страхи, не пытаемся, наоборот, погрузить в них. Мы просто рассказываем о том, как это работает у разных людей. Начнем с привидений, как ни странно. На сайт Reddit, небезызвестный, выложили видео с бэби-монитора. Это такая технология, которая следит за ребенком. Я так понимаю, то, что раньше называлось радионяни, да, теперь по можно сути, смотреть за детьми. По сути, это то же самое. Стоит камера, у родителей есть монитор, они наблюдают за ребенком. Выложили видео, как нечто тянет ребенка за ногу. То причем есть, дважды за ночь. Да, на кадрах там в половине первого ночи и без чего-то час. В первом случае, как пишут пользователи, мальчик не просыпается. Ну, собственно, это видно на видео. Во второй раз он все-таки проснулся, поднял голову, но никого не увидел и дальше заснул. Причем я смотрела видео, действительно, мальчик лежит на животе и как будто нечто тянет его за ногу сзади и чуть-чуть наверх. То есть я не очень хорошо разбираюсь в анатомии детей, но я предполагаю, что маленькие дети Он мог просто поднять ногу, в конце концов, во сне? Так, я думаю, нет, потому что оно действительно тянется назад и вверх, как будто что-то правда потянуло. Я не знаю, как бы я реагировал, будь я родителем этого ребенка. Я думаю, что я бы очень испугалась, я бы не стала ждать, пока что-то начнет во второй раз тянуть ребенка за ногу. Начнем с того, что я бы вообще не стал ставить камеры в спальню у ребенка. Ну, это уже другой вопрос. Смотри, ну все истории, связанные с этими камерами, по-моему, большинство связаны вот с такими вот странными событиями. Нафига вот себе нервы трепать? Ну, чтобы знать, что если вдруг к ребенку приходит призрак, ты должен быть в курсе, ты должен понимать, что нечто страшное пытается этого ребенка утащить. Я полагаю так. Не знаю, я бы, если каким-то технологиям прибегал, то ограничился бы там рацией. Ну хорошо, не будем о технологиях, поговорим все-таки о призраках. Интересная история, связанная, можно сказать, с потусторонним миром, произошла в Петербурге, это уже ближе к нам. И, в общем, такая более приземленная новость, да, на самом деле. Но звучит поначалу страшно. Житель Петербурга вернулся домой и очень удивил мать, которая незадолго до этого его кремировала. Она была, мягко говоря, в шоке. То есть ее сын пропал где-то весной. В марте этого года, да, его похоронили, кремировали, а вот сейчас в сентябре он пришел домой и явился матери. Как говорила мать, он пропал, она написала заявление в полицию, и через некоторое время ее пригласили в морг на опознание тела. Судя по всему, тело было, видимо, сильно обезображено, или, возможно, оно какое-то время разлагалось, нам трудно сказать, потому что об этом не говорится. Родная мать не узнала. Да, родная мать решила, что это ее сын, она подвергла его кремации. Сын тем временем преспокойно жил на станции метро Ленинский проспект. В Петербурге. В Петербурге, да, правильно. И свое исчезновение он объяснил с поиском смысла жизни. Ну, отмечалось, кстати, что у него были какие-то психические расстройства, когда мать заявляла в полицию весной. Она отмечала, что у него не все в порядке с психикой. Так что, ну, в общем, поиск смысла жизни, наверное, в данном случае можно оправдать. Но, опять же, реакция матери. Я думаю, что она была очень напугана. Мягко говоря, потому что когда ты попрощался с человеком, когда ты начинаешь уже отпускать его из своей жизни, особенно если это твой близкий родственник, если это твой сын, и внезапно он возвращается. Я слышал много историй, связанных вот с таким, именно со страхом внезапной смерти. То есть люди действительно боятся где-то сгинуть вдруг. Угу. Поэтому к каким-то предосторожностям прибегают, там раскладывают по карманам записки с именем и адресом. Ну, вот, то есть, действительно, есть такой страх. И отдельная история... Ничего конкретно да. человек не боится, но допускает возможность, что его внезапно не станет где-нибудь на улице, в метро. И, опять же, не связано это с его здоровьем, с заболеваниями, просто вот какой-то необъяснимый страх. И отдельная история – страх, что твои близкие родственники исчезнут, пропадут, погибнут. То есть наверняка мы сталкивались с тем, что кто-то из родных устраивал истерику, панику, искал вас там по моргам, по полиции, хотя на самом деле просто в этот момент сел телефон. Ну, да, я, опять же, ну, странная ситуация. Я вот таких историй, как с этим петербуржцем, я не слышал. То есть, ну, да. Мне еще интересно, полиция возбуждала ли дело? Это сложный вопрос. Я думаю, он все-таки не из сферы мистики на самом деле и не из сферы страхов. Думаю, можно перейти к следующей теме наших новостей. Это уже ближе к теме нашей основной, которую ближе мы сегодня затронем. Да, она связана с водой. Да, с водой и с тем, что под ней обитает, потому что не всегда понятно, что нас ждет где-то на глубине, если мы там оказываемся. Как в случае, например, с экологической станцией, которая исчезла в германской части Балтийского моря. Как объясняют хозяева этой станции, станция была не маленькая, она была установлена на дне, и поднять ее, ну, мягко говоря, сложно. Ее не могло унести штормом, ее не могло унести какое-то известное морское животное. Потому пишут, что весит она 770 килограмм. Это ну, то много. Есть, как такая небольшая машина. Но, тем не менее, это много. При этом она была закреплена на дне тросами, очень надежно зафиксирована. Говорится, что ни шторм, ни какое-то животное подводное не могли ее сдвинуть с места. То есть, опять ну, физически же, глубина 22 метра, от берега на расстояние почти 2 километров, и в эту часть моря нельзя заплывать. Да, что самое интересное, запретная зона Балтийского моря, куда запрещено заходить, заплывать. Даже маленьким каким-то рыбацким, что уж говорить про какие-то крупные судна, которые могут на эту территорию войти. То есть, по сути, это закрытая такая часть моря, в которой никто особо не плавает, и откуда исчезла большая, очень дорогая станция. Что осталось интересного, это какой-то кабель питания остался лежать на дне, которым, собственно, эта станция была соединена с внешним миром. Кабель отмечается, что на нем видны следы, как будто его кто-то кусал и рвал. То есть здоровенный кабель. Физическая, да, физическую я силу к нему. Я видела эти кадры. Это действительно огромный кабель с множеством проводов внутри. И он разорван, перегрызен, прям вырван. То есть нужно было постараться, очень хорошо постараться. Это не ювелирный надрез, это не отсоединение кабеля от станции. Это конкретно разорванная, толстенная вот такая штука. Ну хорошо, давай, что у нас первое приходит на ум многим, когда речь заходит про подводных существ? Лохнесское чудовище. Да. Вот появилась как раз тоже на этой неделе новость о как раз озере Лохнесс. Исследователи взяли образцы воды с разных глубин этого озера, чтобы попытаться развеять миф о чудовище. В образцах воды, как отмечают сами исследователи, остается всегда ДНК существ, которые там присутствуют. То есть, либо это какие-то элементы поверхности тела, либо остатки следов жизнедеятельности. Ничего не было найдено существенного, кроме угрей. Да. И почему, собственно, возник вопрос того, что там обитает? Недавно опубликовали видео, на котором явственно видно, что вот там плавают рыбы, и вдалеке проплывает нечто очень длинное, большое. И как написали пользователи, это самое лохнесское чудовище. Да, наконец-то кто-то додумался опустить камеру на дно озера и заснять. Потом, правда, выяснилось, что это все-таки были не конспирологи, не мистики. Это даже не само озеро, это река, которая впадает в это озеро. Или вытекает из него, ну, неважно. В общем, исследователи опустили камеру в реку, чтобы проанализировать миграцию лосося, или как какой-то другой рыбы. Они проанализировали, а пользователи интернета решили, что, наконец-то мы видим, как плавает то самое чудовище. Ну, как выяснилось, это все-таки угорь, во всяком случае, ученые допустили, утверждают, что это может быть какой-то очень большой экземпляр. Угорь-мутант. Просто очень крупный угорь. Ну, просто они в дикой среде там обитают и могут вырастать до каких-то очень необычных размеров. Да. Так что вряд ли это хоть каким-то образом связано с лохнесским чудовищем, но кадры эти найти в сети можно. Да, ну, я предлагаю все-таки, вот ты наверняка тоже и сама сталкивалась со страхами у людей, когда человек боится входить в воду, либо находиться в воде. Банально даже вот поехать куда-нибудь в Подмосковье на речку, Человек, ну, просто не может, ему очень некомфортно себя чувствовать. Многие это объясняют тем, что боятся какого-то существа, которое, там, не знаю, водоросль касается его ноги. Человек думает, что это кто-то, кто его может утащить. Ну, я отчетливо помню, как в детстве, когда мы с мамой ездили на море, я плавала с маской, и, ну, как бы мне все видно. Море прозрачное, красное, много рыбок. Мама идет рядом, а мама меня поддерживает. На мне там на рукавнике и все такое. Но я отчетливо помню страх, когда мы дошли до края кораллового рифа, мама не заметила и поплыла. И я помню вот это вот ощущение глубины, что вот сейчас мы шли по коралловому рифу, а дальше пустота. Дальше глубоко, и дальше наверняка кто-то плавает, какая-нибудь акула, я уже знала, кто такие акулы. Я была уверена, что мы обязательно утонем, нас утащат и съедят. Мне сложно судить, на самом деле, про страхи о воде, потому что ты вот про свой опыт рассказывала. Меня просто скинули с волнореза, и мне пришлось просто плыть, таким образом научиться плавать. У людей, помимо страхов необъяснимых, есть еще и много суеверий. Так уж сложилось за долгие годы и века. Поговорим про суеверия, связанные с водой. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Брехня. Суеверия, они в основном основаны на истории, ну, в принципе, как и любая какая-то религиозная тематика. Все, во что мы верим, оно чаще всего имеет какие-то исторические корни. Почему? Исторически так сложилось, что вода имела огромное значение в жизни людей. Вода – это место, где строятся города, потому что всем необходима вода, люди без нее не могут. Она помогает выращивать растения, она помогает самим людям, потому что людям необходимо воду пить. Но при этом вода – это нечто неисследованное. Человек не может... мы строим города около рек, но в самой воде мы жить не можем. Мы не понимаем, что таится в глубине. Если это не кристально чистая морская вода, мы не видим, что таится в глубине. Мы не можем знать, что оттуда выплывет. Соответственно, это нечто страшное. Это нечто неизведанное. Это образ, который встречается во многих мифах и сказках. Ну, я думаю, мифические образы рек знает каждый. Это самое банальное, это река Стикс из древнегреческой мифологии. В славянской мифологии это река Смородина. В принципе, они аналогичны. Это граница между миром мертвых и миром живых. Это нечто такое, через что ты переходишь и оказываешься вот там. Давай сейчас вот небольшую паузу сделаем. Про страхи мы начали говорить, про суеверия, связанные с водой. Неважно, давай спросим у слушателей, был ли у них опыт вот такого вот неприязненного, боязненного отношения к воде? Может быть, это что-то, что возникло на какое-то мгновение, потом исчезло из разряда «я не знаю, что подо мной, моей ноги коснулась водоросль, мне страшно». Либо опять же, связанное с суеверием. То есть, там, не знаю, вы верите в русалок или в водяных. Давайте запустим сейчас голосование. Если был у вас такой опыт... Ваш номер 495-101-2011. Если не было, 495-101-2022. Начался подсчет ваших голосов. Возвращаясь к воде, пока вы голосуете, пока вы рассказываете о своем опыте, вода в мифологии и в сказках. Вода как граница между мирами, вода как, например, смерть и жизнь. С одной стороны. Я думаю, многое еще пошло и от религии. Разумеется. Если говорить, например, о Древнем Египте, то священной рекой был Нил. Нил – это было отдельное божество, которое фактически давало жизнь всему, что есть. Вот этот ил Нила – это питательные вещества. То есть фактически от того, насколько сильно разольется Нил, насколько мощным он будет, зависело, какой будет год – голодный, не голодный. Соответственно, это жизнь, с одной стороны. С другой стороны, вода – это смерть, вода – это ход времени, то есть нечто, что неумолимо утекает из нашей жизни куда-то в неизвестность. Вода – это мир мертвых. И это такая противоречивая тема. То есть даже если возвращаться к мифологии нашей, скажем так, исконно русской, была живая вода, была мертвая, и всегда это встречается в сказках. В большинстве сказок есть Иванушка, который... там мертвая водица и спил, все стало плохо, и спил живой водица, все стало хорошо. Опять же, продолжая тему границ и рек, сражения в сказках и в мифах очень часто происходят на берегу реки, там те же самые сражения на берегу реки Смородины или в слове о полку Игореве, есть река, на которой происходит сражение. Многие считают, что это не какая-то реальная река, а это нечто, вот, какой-то образ, какая-то аналогия. Вот, кстати, у нас тут сомнение уже появилось, прости, что перебиваю, сомнение в новости по поводу подводной станции. Нафига животному несъедобная станция, пишет наш слушатель, она и напасть не может даже. Это работа двуногих. Видишь, все-таки вот, ну, скептики, я не то что поддерживаю, но допускаю такое. Может быть, мнение. Это какое-то морское существо, ктулху или что-то в этом духе, которое хотело свою территорию либо очистить. Либо происки врагов просто. Ну, происки врагов — это далеко не так интересно. Да. У нас давай попробуем голосование. У нас на данный момент. Интересная история. 50-50 ровно. Кто-то верит, кто-то не верит. Кто-то боится, кто-то не боится. Пока я не останавливаю голосование, я напомню телефоны. Если был у вас опыт боязни воды, ваш телефон 495-101-2011. Если не было, если ничего не боитесь, 495-101-2022. Нам слушатель пишет: я наоборот, в воде как ихтиандр. Мне там приятно и удобно. Кстати, о морских существах. Давай вернемся к этой теме. Русалки. Это же самый популярный образ морского существа, ну, вернее, не совсем морского, водяного существа. Причем то, что мы видим сейчас, вот эти вот русалочка, Ариэль, это ведь очень новомодный образ. Изначально русалки были без хвоста, и это были утопленницы, это были не вышедшие замуж девушки, которые умерли, некрещенные младенцы. То есть, по сути, это была нечистая сила, которая очень хотела навредить человеку. Утащить его, защекотать, которые плясали, заманивали куда-то людей, причиняли им всякие неприятности, могли их обмануть, утянуть и так далее. Уже потом этот образ стал более таким интересным, красивым, приятным, потому что изначально русалки-то вообще страшные. Это нечто пугающее. Даже если это были невинные девушки, потом они стали неприглядного вида, что неудивительно, если они живут в воде. А вообще слово «русалка», насколько я прочитала, оно изначально было книжным. То есть их называли мавками и так далее, вот шутихи, вот нечто такое. А русалки и сам образ вот этот вот русалки, он уже пришел из книг. Дальше появилось... сам образ, надо отметить, что он до сих пор в массовой культуре, появляется. И до сих, я имею в виду даже не книги, а фильмы, там, если вспомнить, как он назывался... Про охоту, про рыбалку, где... Особенности национальной рыбалки. Да, национальной рыбалки. Суеверия, вот связанные, с, опять же, с водой. Вот есть у нас набор суеверий, но это уже не водоемы, это конкретно в быту применение воды. Например, разлитая на обеденном столе вода – это плохой знак. Это, ну, с одной стороны, это знак о том, что похолодает и будет дождливо. Если на пол разлили воду, то вскоре рискуете совершить страшную ошибку. И советуется не принимать после этого важных решений в какое-то время. Если при этом, опять, если вы разлили воду при выходе из дома, то значит все будет хорошо. То есть не только плохие у нас поверья существуют, но и что-то позитивное они тоже в себе несут. Но при этом это не работает, если делать это специально. Нельзя просто встать, разлить воду и сказать: все, я пошел, у меня будет удачный день. Нет, это так не работает. Обязательно это должно произойти само собой, как некий знак свыше. Если во время умывания незамужняя девушка облила водой одежду, это сулит ей брак с алкоголиком. Будьте осторожны. Да, нельзя купаться, вот опять к теме водоемов, нельзя купаться до восхода солнца. То есть любители ночных купаний, в общем, здесь их предостерегают. А что будет, если купаться до восхода солнца? Вы лишаетесь жизненной энергии. Ваш организм долгое время будет подвержен заболеванию. Такое бывает, если не спать по ночам, а купаться в холодной ночной воде. Но при этом, смотри, следующее суеверие. Находясь на берегу реки, не говорится вечером, ночью или днем, не говорите вслух о своих радостях, так как поток воды может их унести. Ну, потому что это еще одна особенность воды, в которую очень сильно верят. Это энергетика воды, которая способна либо смывать плохое, либо, напротив, приносить хорошее. Да, напротив. Зато если вы расскажете о своих проблемах, то навсегда от них избавитесь. Да, то есть вода – это нечто, вот как я уже говорила, течение времени, то, что уносит, то, что забирает. Опять же, очень многие верят, что с помощью воды можно наносить различные заговоры. Я не знаю, насколько это применимо, если не обладать специальными навыками, но многие считают, что вот ты поговорил что-то, к воде выпил, и все, вот то, что ты сказал, оно сбывается. Есть даже специальные книги, где полным-полно заговоров на воду. Опять же, с помощью воды очищают там энергетику предметов. То есть, если человек верит, что различные предметы имеют негативную, положительную энергетику, чужую энергетику, можно поднести это к воде, под бегущую воду, прошептать тоже какие-то слова, и предмет очистится. Кстати, это довольно тесно переплетается, на мой взгляд, с водой в религиозной тематике, потому что вода – это, в принципе, в религии очень значимая вещь. Там то же самое христианство – это крещение. Да, вот как раз нам пишут про... Дмитрий Мизинцев пишет. Вспомните про освящение водой квартиры. Это защищает от злых духов. Не только то есть квартиры. Тут, видишь, да, получается переплетение религии и мифологии. Причем вот это вот религия и мифология – это всегда переплетение в человека, и человек даже очень часто этого не замечает. То есть человек может действительно верить в Бога, но в нем все равно живут какие-то старые поверья, постучать по дереву, переплюнуть там через левое плечо и так далее. Святая вода. Святая вода. Святую воду советуют ставить на самую высокую полку в доме, иначе она потеряет свои энергетические качества. Еще ее можно пить только натощак. Кажется. Да, кстати, тоже я об этом слышал. Еще во время крещения тоже мне рассказывали, священники просят этикетки с бутылок сдирать. Я не знаю, зачем. Но, видимо, тоже это как-то связано не с чем-то научным. Может быть, кто-то из наших слушателей знает и объяснит нам. Это нам несколько поможет. Кстати, вода не только в христианстве – это символ очищения. Это еще и ислам, зороастризм, индуизм. Это в буддизме путь к просветлению. В даосизме – это олицетворение умения обходить преграды и иллюзии. То есть, с одной стороны, это такое вот созидание, свет и охрана, а в то же время облился водой, будут проблемы. Да, вот я предлагаю завершить уже голосование. У нас получилось, все-таки перевес появился. 62% сталкивались все-таки... Со страхами. Да, со страхами. Ну, не знаем, с чем-то необъяснимым или с чем-то объективным. 37% скептики, либо очень храбрые люди, и ничего у них подобного не было. Ну, возможно, просто человек об этом не задумывается до определенного момента, пока он не ощутит на себе вот это вот жуткое ощущение, что под тобой ничего нет, твоей ноги что-то коснулось, ты не видишь глубину, ты не знаешь, куда тебя несет, и, по сути, не контролируешь ситуацию. Мне кажется, что главная проблема страха воды – это то, что мы не в состоянии контролировать то, что происходит вокруг. Мы не можем дышать под водой. Ну, изначально это может быть связано с тем, что мы не можем дышать под водой? Не можем дышать. Мы медленно передвигаемся, по сути. Мы передвигаемся гораздо медленнее, чем любая рыба. Мы научились со временем. И ласты придумали, там, гидрокостюмы. И это все технологии. Если ты упадешь в реку, ты не сможешь сказать сейчас, я достану ласты, я достану костюм. А если ты упал в реку в ласты? Это другой вопрос. Полагаю, ты подготовлен, и ты не боишься упасть в реку в ласты. Нет, ну я вот согласен со слушателем. Я тоже себя, в общем, достаточно спокойно и уверенно чувствую в воде. Не то чтобы я там был каким-то пловцом, но у меня не возникает вот таких сомнений. Опять же, это могут быть детские страхи, какие-то фобии, там, не знаю. Вот тебя кинули в воду, и ты поплыл. Да, ну я благодарен за этот опыт. А другой ребенок, его кинули в воду, а он не поплыл. У него не получилось. То есть вот ты выжил, тебе хорошо. Нет, ну слушай, ну меня все-таки контролировал отец. А другого как-то вот не доконтролировали, он там чуть не утонул, и после этого он боится плавать просто потому, что в какой-то момент у него был неудачный опыт. Согласитесь, это довольно частая ситуация. Ну да, возможно. Давай еще почитаем, что нам пишут. При классической чайной церемонии вода должна литься с избытком. Пишет Рустем из Питера. Это ведь отдельная история, чайная церемония. Да, ну вот это Азия, азиатских поверий, я думаю, тоже много на этот счет существует. Кстати, в Азии, в Китае вода – это тоже важный символ, это символ вечной жизни. И император должен следить за тем, как текут реки. Слушатель, еще одно сообщение. Я о воде знаю одно. В Москве она отвратительная. Прервемся на новости, потом продолжим. Тринадцатый час. Тебе страшно? Мне нет. Программа «Тринадцатый час» на «Эхе Москвы». В студии Сергей Оспищев и Лиза Аникина. Продолжаем разговор про страхи. Теперь коснемся другой стороны другой стороны, да. Касательно как раз твоего сообщения последнего, ну, вернее, не твоего, а сообщения наших слушателей про то, что в Москве вода не очень. Да, нам тут ответили... Ну да, да. Вода в Москве. Водоемы в Москве. Водоемы в Москве, связанные с темными, страшными историями, связанные с различной мистикой, во всяком случае, в городских легендах. Река Неглинка. Я думаю, все они слышали, но практически никто никогда не видел, просто потому, что она от наших глаз спрятана. И с нами о реке Неглинке поговорит историк, научный сотрудник Музея Москвы Павел Гнилорыбов. Павел, добрый день. Вы нас слышите? Добрый день, друзья. Здравствуйте. Собственно, давайте поговорим немного о истории реки. Как так получилось, что река, которая изначально выполняла очень важную функцию в городе, внезапно стала не нужна, и ее решили спрятать? Это было связано с ростом Москвы, потому что вода, когда она находилась в центре города, решала очень многие задачи, от питьевых до промышленных. Вот там, где находится детский мир на Лубянке, собственно, и располагался огромный пушечный двор, где создавали и царь колокол, и царь пушку. То есть вода, она нужна была для промышленного производства, поэтому Неглинку в средние века никто не трогал. А потом пришла Екатерина II, которая была первым таким Собяниным в юбке, как вы понимаете. Она очень хотела переустройства многих российских городов, и... Она сделала из Неглинной канал. Там обустроили берега, вот считалось, что люди будут гулять, что это будет такой парк зарядья конца 18 века. Но нет, знаете, по какой причине. Все, так как не было в Москве еще канализации, а санизаторы ездили с бочками по городу, грохотали, все стали выводить в Неглинку нечистоты. Это, конечно, было ужасно. Простите, я так понимаю, это была окраина города, и, в общем, других мест, что не нашлось, неужели вот именно туда, только туда можно было сливать нечистоты? Это делалось не на государственном уровне, естественно, это просто тайно выводили, кстати, вполне себе аристократы. Ну, то есть, когда мы умеем пользоваться двумя вилочками, а потом в Неглинку спускаем нечистоты. И поэтому ее убрали сразу же после войны 1812 года. Плюс у Александра I были, знаете, какие-то... вполне себе в духе времени амбиции имперские, и он захотел разбить вот Александровский сад, и речка этому мешала, поэтому ее убрали в трубу. Но это происходило несколько этапов. То есть ее вплоть до начала 20 века раз за разом кусочками по 200, по 300 метров. И вот современные диггеры, кто занимается исследованием Неглинки, кстати, есть такой отдел подземных исследований при московском отделении ВАПИК, общества охраны памятников. То есть это диггеры, которые, в общем-то, легальные? Да, это легальные диггеры, которые знают, какой люк в районе самотеки зацепить. Они могут отличить вот по кирпичу один участок реки от другого. Вот. Скажите, вот экскурсии по этой трубе проходят легально или полулегально, или вообще незаконно? Есть сейчас распространена такая практика? Такая практика очень распространена, но я, конечно, первым делом ставлю вопрос безопасности. Дело в том, что коллектор Неглинки очень бурный, и в Москве из таких вот опасных рек, наверное, только Таракановка, знаменитая, которая вот подмывает Лобяно-Балтийский тоннель. В Неглинке, когда в Москве только-только пройдет ливень, сразу поднимается уровень воды значительно. Я сам имел несчастье, вот, когда в Москве был ливень, находиться в коллекторе, и хорошо, что мы были рядом со скобами, нас бы унесло просто. Вот. Так что вопрос безопасности, он первый. Экскурсии есть, они полулегальные, скажем, они на таких договоренностях с департаментом культурного наследия, но я опять же говорю, диггеры, которые этим занимаются, берут много денег, но они не пренебрегают вопросами безопасности. А вот если говорить о нехорошей истории, которая вроде как тянется за Неглинкой, даже если обращаться, например, к Гелеровскому, который писал про Неглинку, по его словам, это жуткое, страшное место, где валяются тела, в лучшем случае, животных. Он не писал подробно, что именно он там находил. Плюс огромное количество легенд, просто гигантское, которое фактически наполняет Неглинку кровью. Дело в том, что местность, где Неглинка вот в среднем течении находится, Цветной бульвар, это Старая Грачевка, это второй после Хитровки по опасности район города. Это Московский район красных фонарей, и поэтому там, конечно, многое преувеличено, но, тем не менее, и тела были, и не только животных. Вот я вам честно скажу, так как полицейские... как и сейчас, так и тогда, они очень любили расследовать настоящие сложные преступления, то там иногда просто перетаскивали одно тело, знаете, с одной стороны бульвара на другую сторону Цветного бульвара, только потому, что они относились к разным полицейским частям. И отправляли в колодец Неглинки, тоже потому, что они хотели расследовать. У нас сейчас дворники так разделяют территории между домами во дворах. Да, нет трупа, нет дела. Вот, собственно. А дальше, если вот идти вверх по Неглинке, там же рабочие районы, и там тоже очень много преступности. Марьина роща. Если про воровские малины, это вот отдельный жанр такого московского блатника, очень раннего. Не буду называть это шансоном, потому что шансон да, все-таки был дорогой. Спасибо вам отдельно слово. За это. Да. Я так понимаю, именно Марьина роща, там где-то и находится исток реки. Да, там находится исток реки, и вот знаете, вот вместе с этим истоком стекают и легенды, и трупы, и все на свете. Но, кстати, я бы на самом деле развеял часть вот этих мистических всяких штук. Дело в том, что у Неглинки сейчас новый коллектор, бетонный, который построили в середине 70-х годов. А вот куда Гелеровский спускался, кстати, диггеры так и говорят, и мы так и говорим, как экскурсоводы, тропа Гелеровского. Это примерно 200 метров абсолютно сухого, прекрасного, вот знаете, такого арочного свода. Я не знаю, почему городские власти не сделают там музей. Мы выходили с этим вопросом, но в Москве все делается не очень быстро. И я очень надеюсь, что через годик, через два там создадут условия. Ну, слушайте, это можно даже в частную какую-то там концессию там отдать. Там можно квесты устроить. Вот идеальный подземный музей. Вот в Москве не хватает, знаете, такого вот подземных галерей, там, как в Барселоне, Париже, в Мадриде. Вот нет у нас этого. А Неглинка могла бы заменить. И там сухо, самое главное. Павел, а вот эти вот, говорите, можно привлечь и власти, и привлечь туристов. Как вы думаете, истории мистические, загадочные, они скорее привлекут или оттолкнут людей от посещения таких мест? Слушайте, жареное всегда привлекает. И поэтому даже если... Понимаете, там даже легенды не нужно использовать, потому что у нас есть и полицейская статистика, и статистика по... То есть она до сих пор пополняется за счет района Неглинки? Кстати, да, там есть интересные современные истории, но они скорее не мистические, а такие, знаете, наивно-ироничные. Но, скажем, одно из кафе, которое вот до ночи длинных ковшей стояло на Цветном бульваре, вывело в Неглинку канализацию. Это ужасно. И диггеры объявили войну этому кафе, не буду называть, это довольно известное было. И они каждые выходные монтажной пеной вот прямо все там заделывали в русле в коллекторе Неглинки, а наверху посетители не могли унитазами пользоваться. И вот эта война, она длилась года два, и это тоже современная городская история. Вот. А если возвращаться... Да, прошу прощения, что перебиваю. Если возвращаться к истории все-таки более давней, я пока готовилась, я прочитала очень много легенд про то, что там на реке располагалось здание тайной экспедиции, которое возглавлял некто Степан Шишковский, который страшно пытал людей, и люди при виде этого человека падали в обморок. Ба-бам, раздаются фанфары, звуки. Понимаете, Я так понимаю, это как раз неподалеку от Лубянки, да, с которой вы начали. То есть там же еще и небезызвестное здание на Лубянке находится с подвалами якобы, с пыточными камерами и так далее. Подвалов нет, подвалов Лубянки, но здание тайной канцелярии действительно стояло на месте, где сейчас сидит ФСБ. Но это очень далеко от Неглинки, это mm-hmm. очень далеко. Но знаете, что вот, наверное, привлекло бы еще внимание, у Неглинки много притоков. И мы их не все знаем. И очень часто возникают плывуны. И вот было знаменитое обрушение 98-го года, когда на Большой Дмитровке провалился полностью ресторан испанский, вот недалеко от Столешникового переулка. Именно потому, что когда там велись работы подземные, пользовались старыми картами проходок, когда бурили через каждые 70 метров. Сейчас бурят через каждые 30 метров. То есть они не учли ручей какой-то, и вот он попал в плывун. И это страшно. Эти ручьи, они так же, как и сама река, заключены под землю сейчас? Часто даже не заключены, часто они просто в грунте. Они часть городского вот верхнего слоя такого. Не секрет ведь, что внутри МКАД примерно 200 различных подземных источников, и у них очень часто даже, знаете, вот названий нет. Если вы откроете гидрографические справочники, да, там будет первый левый приток Неглинки, второй левый ручей Неглинки. Ну, это как проектируемые проезды по Москве, их там... Да, да, да, то есть их, конечно, можно там переназвать через Салтычихи, Гелеровского, еще каких-то там жертв. Вот. Кстати, о Салтычихе. Выходила ли она читать свои страшные заклинания после того, как убивала невинных девушек на реку Неглинки? А у Салтычихи было имение немножко в другом месте. Поэтому тоже Салтычиха мимо. Ну, в центре Москвы все недалеко, я понимаю. Но это нам сейчас так кажется, потому что для нас это центр, а тогда все-таки это был город такой. Ну, да, да, да. С другой стороны, знаете, мне жутко, конечно, нравится, что вот на самом деле самое... Распространенная легенда, фейк абсолютный, это якобы вот эти скульптуры, которые стоят на Манежной площади из басен, которые Юрий Лужков подарил в 97-м году, якобы это часть Неглинки. Нет, это чистая водопроводная вода. Но еще одна классная вещь, это единственный пруд, который от Неглинки остался. То есть вот единственная часть Неглинки на поверхности, он называется тоже классно Антроповые ямы. Это район музея истории ГУЛАГа, Самотеки, вот недалеко от Новослободской. Реальный пруд. Кто этот антроп, мы не знаем. Там даже вот, выражение «был антроп да утоп». Ну, то есть, может, реально утоп, может, просто память о нем утекла. Но вот небольшой водоем, и у него название «Антроповые ямы». И это именно часть Неглинки, которая в результате запруды образовала там этот самый пруд. Ну и, конечно, Пашинское болото. Там очень много с ним всяких легенд связано, там о мельниках всяких. На самом деле, знаете, вот такой мистический привкус у Неглинки появляется только в 19 веке, когда люди начали хвататься за жареное. А раньше ведь люди были романтического склада. И, например, у Владимира Андреевича Жуковского Неглинка, Неглинная, вполне себе, знаете, такая вот прекрасная городская река, вот, место, на месте впадения которого была Москва основана. То есть люди немножко иначе воспринимали Неглинку в 18-м столетии. Сейчас, конечно, уходит вот такую чертовщину, я бы сказал, и мифотворчество. Если я не ошибаюсь, Неглинка изначально была очень чистой рекой, из нее отдельно набирали лед, за ее чистотой следили, и там выращивали рыбу по специальным лицензиям. Она действительно была вот таким вот фактически образующим предприятием, если так можно сказать? Ну, если говорить о нижней части Неглинки, там, где Кремль, Китай-город и Пушечный двор, качество воды, конечно, было ужасным. Ну, слушайте, центр средневекового города – это абсолютная антисанитария. А в верховьях могу предположить, что вода была уже получше. Но, опять же, тогда ведь... люди воду, ее качество определяли на вкус, а не по 200 показателей, как мы сейчас. Поэтому, да, в Верховьях была вода относительно чистой. Ну, собственно, сандуновские бани, они какой водой пользуются? Да, вот я вас как раз хотел попросить развеять какую-нибудь еще легенду. Вот я тоже читал про сандуны, про их основателей, Силу Сандунова, его супругу, которые якобы поплатились за то, что решили все-таки основать, ну, поселиться здесь и открыть бани. Ну, это чушь, конечно, собачья, потому что вот те бани, которые построил Сила Сандунов, это не те сандуны знаменитые, которые появились гораздо позже. Они сами эксплуатировали вот эту легенду о Силе Сандунове, о популярном актере, который решил стать банным королем неожиданно. Но поймите, в Москве любой пруд моментально банщиками со всех сторон облеплялся. Потому что в Москве не было сакрального отношения к воде. Не было вообще. Если вот с основания Петербурга Нева и даже там Акервиль какой-нибудь, они были частью городского ландшафта и поэтизировались, то к Неглинке очень утилитарное отношение. Поставить баню и парить москвичей вот до изнеможения. То есть чисто хозяйственное. И вот при этом добавлять какие-нибудь страшные легенды, чтобы люди активнее шли. Ну, это, наверное, со временем. Вот, как вы сказали, раньше, наверное, не было. Это со временем, да. У сандунов свои легенды, свой список, там, начиная от золотых шаек, которые там якобы использовались, хотя это просто хорошо начищенные медные. Вот они людям казались золотыми. Вот. Павел, я думаю, что еще с Кремлем связано, поскольку Неглинная впадает в Москву где-то в районе, по-моему, Водовзводной башни, да, тоже вот в современности связаны какие-то истории с, опять же, подземельями Кремля, с какими-то людьми в штатском или, наоборот, в форме, с автоматами, то что туда лучше не приближаться, вот совсем вниз по течению Неглинной. Ну, знаете, еще лет 10 назад всем было совершенно плевать, все шастали свободно, я имею в виду тусовка диггеров и интересующихся. Сейчас все самое интересное где-то до ЦУМа, и я не разглашаю государственную тайну, естественно, контролируется Федеральной службой охраны. Сейчас вот спокойно можно вот выше Петровки, наверное, пройти, начало Петровки от Большого театра по Неглинной. А до этого, конечно, такие вот смельчаки находились. И опять же, вот тут возникает проблема старого русла и нового русла. Старое русло в Александровском саду, оно, конечно, овеяно легендами, и эти легенды городские власти даже все время поддерживали. Вот когда будете гулять, дорогие слушатели, в Александровском саду, обратите внимание на будки воздушные. Они стилизованы под античные жертвенники. Они прям видны за Троицким мостом. Да, кстати, вот Троицкий мост, единственный сухопутный мост в Москве, кроме Горбатого, еще одна классная вещь. То есть, представляете, вот идти по Александровскому саду и представлять, что здесь когда-то приплескалась река. Вот Троицкий мост — это тот, куда, через который мы идем на все концерты, на все приемы во дворец съездов. Вот. Все, понял. Да, у нас, к сожалению, время заканчивается. Спасибо вам большое, что рассказали про историю этой реки, про то, что развеяли некоторые истории с ней связанные. С нами был Павел Гнилорыбов, историк и научный сотрудник Музея Москвы. Ну, и мы тоже уже, нам приходится нам прощаться. Да. В следующий раз, я думаю, расскажем про какую-то другую стихию, не про воду. Спасибо, что были с нами. С вами были Сергей Оспищев и Лиза Аникина. Всего доброго. Много лет жил в горах один фермер по имени Дональд Макгрегор. Его хижина стояла в глухом месте, на склоне горы, у подножия которой лежало большое озеро. Там было богатое пастбище для его скота. Однако люди не завидовали фермеру. Они с осуждением покачивали головами и говорили ему, что он напрасно построил себе хижину в таком месте. Все знали, что в глубинах большого озера обитает чудовище — водяной конь, и оно рыщет по окрестным горам. Те, кому случалось увидеть, как страшилище поднимается из темных вод озера, умерли от страха и ничего не смогли сказать про него. Чудище принимало разные обличия и являлось то в виде старухи, то в виде черного ворона, то в виде лисицы с хитрыми глазами, а в своем настоящем виде оно появлялось только когда подкрадывалось к добыче, чтобы схватить ее и безжалостно растерзать. Ходили слухи, что водяной конь громаден и черен, а на чудовищной его голове торчат два острых рога. Но Дональд Макгрегор не слушал соседей. Ему советовали перенести его домик на другой берег ручья. Известно было, что водяной конь не может перешагнуть через текучую воду, а значит, ему недоступна вся местность за ручьем. Но на все уговоры Дональд Макгрегор отвечал, что хочет пасти свой скот на самом лучшем пастбище. У Дональда Макгрегора была дочь Морек. Все длинные светлые дни она сидела у порога хижины за прялкой. Когда же наступали сумерки и лиловые тени на вереске сгущались, девушка спускалась на берег озера и созывала стадо. Она босиком бежала с горы, уговаривая себя, что бояться нечего, ведь отец не раз говорил ей, что ничего страшного тут нет. Но все-таки дрожь пробегала у нее по телу, когда она смотрела на темные воды озера и опасливо вглядывалась в тени прибрежных рябин. Но домой она всегда возвращалась благополучно, а днем ее страхи пропадали. Как-то раз ясным утром, когда Морек беззаботно вертела колесо своей прялки, перед нею вдруг возникло что-то темное и заслонило от нее солнце. Девушка оборвала песню и вскрикнула. «Я не хотел пугать тебя», — послышался ласковый голос. Морек подняла глаза и увидела молодого человека, высокого, красивого и широкоплечего. Выглядел он немного странно. С него струями лилась вода. «Как это ты ухитрился так вымокнуть?» — спросила его Морек. «Ведь на небе не облачко». «Да вот шел я по берегу одного озерка высоко в горах», — отвечал парень. «Поскользнулся и упал в воду». «Ничего, на солнышке я скоро обсохну». Он сел на землю у ног Морек и принялся болтать с нею, да так весело, что она даже перестала прясть. Но, несмотря на его любезное обхождение и ласковые речи, и нежные взгляды, было в нем что-то странное, и Морек это чувствовала. Вот солнце озарило голову молодого человека, и он запустил руки в свои мокрые кудри. «Положи голову мне на колени», — сказала Морек, — «я приглажу тебе волосы». Молодой человек положил голову на колени Морек, и она принялась осторожно расчесывать гребенкой его темные кудри, но вдруг замерла в ужасе. Она увидела, что между зубьев гребенки застряли тонкие зеленые водоросли и тина. Они были ей хорошо знакомы, точно так же запутывались в сетях ее отца, когда он ловил рыбу в большом озере под горой. И вот теперь они оказались в волосах незнакомца. «Да разве он человек?» — подумала Морек. «Нет, это страшный водяной конь вышел из подводного логова и прикинулся молодым красавцем, чтобы зачаровать и погубить меня». Тут водяной конь заметил ужас в глазах девушки, а Морек со страшным криком столкнула с колен темнокудрую голову, вскочила, опрокинув прялку и бросилась бежать. Не помня себя, она бежала вниз по крутому склону, а за нею, страшная при свете солнца, гналась огромная тень, и тень эта была темнее самых глубоких вод большого озера. Но Морек оказалась счастливее других жертв водяного коня. Ему не удалось догнать девушку. Она успела добежать до ручейка, что журчал близ озера. И как только перепрыгнула через текучую воду, опасность миновала. С тех пор ни один человек не переступал порога белой хижины, что стояла на горном склоне над колдовским озером. Не заходил в нее и сам хозяин, Дональд Макгрегор. Он так испугался, когда дочь его чуть не погибла, что с того дня уже не высмеивал рассказы про водяного коня. А развалины белой хижины до сих пор стоят в чаще кудрявого папоротника. 21 час. Тебе страшно? Мне нет. Реклама. «Новоклиник» – один из ведущих центров репродукции в Москве. Лечение самых сложных форм бесплодия. ЭКО – оперативная гинекология. «Новоклиник» – у вас обязательно будет ребенок. Запишитесь на консультацию гинеколога-репродуктолога. Звоните прямо сейчас 495-22-111-88. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться у специалиста. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010.